Она схватила за рукав. «Идемте, идемте, я сейчас же вас с ней познакомлю». Валя уже переоделась и старательно причесывалась у зеркала. «Вы уже? Ну и чудесно! Можно принимать гостей!» — улыбнулась Левченко и повернулась к двери. «Павел Алексеевич, входите!» Валя хотела выйти, но Алла Васильевна встала на пути. «Что за дикость? Это просто неприлично! Культурный, воспитанный молодой человек! Познакомлю, посидите и можете уходить! Но не съест он вас, милая!» — прошептала она с упреком. Павел вошел непринужденно. Все в нем было безупречно, от вьющихся русых волос до носков лакированных туфель. Он назвал себя Корзиным. Знакомясь, Валя прищурилась, вспоминая, где она его видела. Она узнала в нем молодого человека, постоянно танцевавшего с Женей на палубе совета. Стало неприятно. «Я видела вас на пароходе. Вы танцевали с одной интересной девушкой. Где же она сейчас?» Тут же ей стало стыдно, еще что-нибудь подумает. «Я, положим, знаю вас еще с Владивостока», — в свою очередь сообщил он просто. Улыбнулся и поцеловал ей руку. Валя почувствовала, как у нее даже спина покраснела. Она хотела сказать дерзость, но тут же вспомнила, что он уклонился от ответа на ее вопрос. «Ну, значит, тоже», — подумала она, — и ей стало жалко этого красивого, изысканного молодого человека. Он не сумел удержать Женю. С ласковым сочувствием тихо спросила. «Как вы могли меня знать еще с Владивостока? Ваши глаза, пушистые косы, нельзя не заметить. Я видел их не раз во сне», — заговорил он игриво и, подняв глаза, ахнул. «Где же они? Куда вы их девали? Неужели взамен эти милые завитушки?» Его огорчение казалось настолько искренним, что Валя расхохоталась. «Зачем они? С ними только одна волынка!» Алла Васильевна закашляла. Валя поняла и сразу поправилась. «Вы простите, я все еще по-студенчески. С ними столько хлопот. Нужно мыть, сушить. А где? Я собираюсь ехать в полевую партию». «Вы решительная девушка. Как же я завидую вам. Мне предлагают поехать в тайгу, а я боюсь. Не верите? Честное слово». Он заговорил просто, доверительно. Левченко, извинившись, вышла на кухню. Корзин начал рассказывать о себе, не щадя самолюбия. Вале это нравилось. Она чувствовала себя сильной и нужной ему. Приятная мягкость в голосе, движениях располагали. С ним было просто и весело. Валя с удовольствием слушала его. Вот в коридоре стукнула дверь. «Валюша, ты дома?» — услышала она голос Нины и стала прощаться. Нина с Сергеем уже вошли в комнату. Сергей избегал заходить к ней, но сегодня он был в приподнятом настроении. С удовольствием принял приглашение и, снимая шинель, оживленно говорил. «У меня, наконец, праздник. Петров не обманул наших надежд. Молодец! И он, конечно, не один. Таких уже много. Но его я считаю, если можно так сказать, творением своих рук». Он радостно засмеялся и полез в карман шинели за папиросами. Валя побежала на кухню ставить чайник. Фомин присел у стола. Матовый свет настольной лампы освещал его задумчиво-радостное лицо, и оно казалось еще приятней. Нина посмотрела на него счастливыми глазами и, доставая из шкафчика стаканы, спросила: «А убийство Красюка не является одной из ответных мер уголовников?» «Обвиняется Лыков. Обоюдная драка. Нож Красюка. В парикмахерскую никто не заходил. Это утверждает стрелок, дежуривший на вышке. Все это произошло, очевидно, с утра. Часов около 10 в бане парился заключенный Гайдукевич по кличке Калюха. У него не оказалось папирос, и он попросил банщика взять в парикмахерской. Тот так и не достучался и утверждает, что там кто-то уже храпел, хотя он и не придал этому значения. А что показывает сам Лыков? Был пьяный и не помнит, поскольку избит сам, возможности драки не отрицает, хотя и клянется, что никаких счетов с Красюком не имел. Единственное, что отказался сказать, откуда получили спирт.